не шевелясь, глядя на то, как мучает пташку широко открытыми пустыми голубыми глазами. И пташка понял, что это не видение, а живая женщина. И вдруг ужаснулся тому, что все, что происходит с ним, это не сон и не плод больного ума, а все это правда. И в то же мгновение все прошлое и настоящее в жизни пташки вдруг осветилось резким и сильным светом мысли, самой большой и важной из всех, какие когда-либо приходили ему в голову. Он вспомнил свою жену, никогда не знавшую ничего, кроме труда и лишений. Вспомнил бледных своих детей в коросте, всю свою жизнь, ужасную жизнь рядового труженика, темного и грешного человека, в которой самым светлым переживанием было то, что он понимал души малых птиц, порхающих в Поднебесье, и мог подражать им, и за это его любили дети. Как же могло случиться, чтобы люди, которым были открыты и доступны все блага и красоты мира, и теплые удобные жилища, и сытная еда, и красивая одежда, и книги, и музыка, и цветы в садах, чтобы эти люди могли предать его, пташку, этим невероятным мукам, немыслимым даже и среди зверей? И пташка понял, что люди эти присытились всем и давно уже перестали быть людьми. Что главное, чего не могли они теперь простить пташке, это как раз то, что он был человек среди них и знал великую цену всему, созданному руками и разумом людей, и посягал на благо и красоту мира и для себя, и для всех людей. Пташка понял теперь, что то человеческое, чем еще оборачивались к людям эти выродки, владевшие всеми благами земли, что все это ложь и обман. А правда их была в том, что они теперь в темном погребе резали и жгли тело пташки, закованное в обруче у стены, и никакой другой правды у них больше не было и не могло быть. И пташке стало мучительно жаль того, что теперь, когда он узнал все это, он не мог уже попасть к живым людям, товарищам своим, и рассказать им об этом. Пташка боялся того, что его товарищи, живущие и борющиеся там, на земле, еще не до конца понимают это. И в решающий час расплаты сердца их могут растопиться жалостью, и они не будут беспощадны к этим выродкам. И выродки эти снова и снова обманут их и задавят на земле все живое. Распятый на стене пташка глядел на кривляющуюся перед ним и что-то делающую с его телом фигурку Маркевича с потным и бледным иступленным лицом, на освещенную багровым светом горна, съежившуюся на топчане и смотрящую на пташку женщину, похожую на маленького белого червяка. И пташка чувствовал, как в груди его возревает сила какого-то последнего освобождения. «Что ты стараешься? Ты ничего не узнаешь от меня». «Тихо, но совершенно ясно», — сказал пташка. «Разве вы люди?» — сказал он с великой силой презрения в голосе. «Вы не люди. Вы даже не звери. Вы выродки. Скоро задавят вас всех», — торжествующе сказал пташка, и его распухшее в язвах лицо с выжженными бровями и ресницами растянулось в страшной улыбке. Маркевич, исказившись изо всех сил, ударил его щипцами по голове.